Рика Ром. Измена в 45. Блондинка идет ва-банк. Аннотация. В одно мгновение идеальная жизнь Марины рушится, когда она застает мужа с собственной матерью. Предательство самых близких людей обнажает страшную правду. Она бесплодна, а мать всегда мечтала занять ее место рядом с Михаилом. Оказавшись на грани отчаяния, Марина решает начать жизнь с чистого листа. Но прошлое не отпускает. Мать плетет интриги, пытаясь заполучить богатого зятя, а бывший муж не готов отпустить ситуацию, несмотря на развод. В борьбе за независимость и право на счастье Марине предстоит столкнуться с новыми испытаниями. Сможет ли она доказать, что достойна любви и уважения? Или прошлое навсегда определит ее судьбу?